Yeah, чемпионат по метанию зиг. Я выиграл, кинув плотнее всех. У меня завтра будет очень продуктивный секс. Продуктивный секс. Вдалеке горит фонарь, я фристайлю на этаже 12. Это как 17, но на 5 этажей пониже, братцы. Братцы, я знаю, что я вам открыл, блять, своими интонациями. Пиздец, истину нахуй. Истину нахуй. И в этих стенах, блять, зарождается пиздец. Фристайл не епический. Не епический, а у меня уже чайник вскипел. Нужно идти за чаем, за зеленым. Ваш, блять, пуэр обоссанный, я ебал. Вместе с, блять, самым главным барыгой этой хуйни. Баста, блять, барыжит, это ебалой. Вы дебилоиды, если вы, блять, решили, что этот чай вставляет так же, как кокаин. Не клик, блять, ваш тигуанинь, хуинь. Я ебал ваши рты, блять, ебаные чайманы, блять. Я курю зеленый чай Липтон. Фу, блять, курю, я пью зеленый чай, блять, Липтон. Крупнолистовой. А, блять, рот твой, я ебал, дружище. Ты бежишь сейчас в страхе, блять, после услышанного, блять, после услышанных строк, которые я произнес. Сука, я бы, блядь, поднял этот вопрос в программе «Гордон Кихот», где, блядь, товарищ Александр борется с ветряными мельницами. Делать ему нехуй, блядь. Я бы, нахуй, Никаса Сафронова обоссал с ног до головы и в рот ему насерил. Все, блядь, сейчас должны руки поднять, потому что день рождения, блядь, у Александра, по-моему, Семенова. Веселится его компания, блядь. Не сидит за компами, нахуй, а за столом пьют, например, белое золото. Белое золото, блядь, употребляют внутрижелудочно. Внутрижелудочно. И это заебись. А вчера у меня был день рождения у сестры. Мы съели там 5 рыб и 3 тарелки с шашлыком. А, блядь, инвер набухался и наблевал себе на ботинок. Вот, блядь, пиздец, мудила. Я его еще, блядь, в туалете, сука, отмывал. Ебануться, блядь. Потом мы ловили такси. Таксист был пидорас. И так сильно нас перло, что, блядь, мы обливали ему, сука, весь его, блядь, интерьер внутри машины. Сука, Зига, Саня, блядь, с днем рождения.